Глава 9. К портному с нами поехала Кэтрин. Арсений Захарович к этому моменту еще не вернулся. Вот и решили, что в качестве переводчицы пока поработает горничная. Мастер оказался высушенным, похожим на обтянутый кожей скелет, пожилым живчиком, хитрым до безобразия. В первую очередь он покрутил меня, как юлу, вокруг своей оси. Потом ощупал и разве что на зуб не попробовал материал, из которого был пошит мой костюм. А следом заставил еще и раздеться, выдав мне халат, в котором я утонул. Изучив одежду, он даже карандашные наброски сделал. Портной насел на меня с вопросами, где мне изготовили этот костюм и кто автор идеи. Ответил все как есть, что пошили в Москве, а придумал, как это должно выглядеть я. Он с недоверием на меня покосился и начал пытать, как это я до этого додумался и есть ли у меня еще такие же необычные вещи. Пришлось ему еще и куртку показать, с которой он обошелся так же, как и с костюмом. Рассмотрел со всех сторон, обмерил, обнюхал и даже спросил разрешения ее распороть, что-то там ему непонятно было. Меня, если честно, возмутила такая наглость. Я запретил ему портить мои вещи и хотел было начать одеваться, но этому мастер сразу же воспротивился. Ему, видите ли, для чего-то надо меня обмерить в обнаженном виде. Я здесь очень неуютно себя чувствовал, не знаю почему. Но после всех этих обмеров, когда мы, наконец, покинули мастерскую, я выдохнул с облегчением. Наверное, поэтому я всеми силами не замечал тонких намеков мастера на то, что мы можем посотрудничать, если у меня появятся новые интересные модели одежды. Главное, про куртку и костюм, которые я якобы придумал, а он как бы уточнить забыл. Неприятным мне показался этот человек, слишком уж он себе на уме. Но долго об этом не думал, другим голова была забита. В основном воспоминаниями о непонятных заинтересованных взглядах, которые на меня кидала Кэтрин, пока меня обмеряли. В очередной раз подумал, что женский вопрос надо как-то решать и побыстрее, а то скоро на любых дам начну кидаться, как бешеная собака. Дома обнаружился Арсений Захарович, поэтому, извинившись перед Мишелем, я вместе с переводчиком удалился в свою комнату. Арсений Захарович молодец, притащил с собой русско-французский словарь и предложил для начала попробовать выучить сотню слов и потренироваться правильно их произносить. Я согласился, конечно, и попросил его не уносить словарь, чтобы я в свободное время, которого у меня должно быть навалом, мог поизучать слова самостоятельно. Означенную сотню слов я прочитал и запомнил в лед. Арсений Захарович в осадок выпал, когда я без запинок и абсолютно правильно повторил за ним все эти слова и начал с подозрением на меня смотреть, а потом не удержался и спросил. «Молодой человек, вы точно не знаете языка?» «С трудом верится, что можно вот так, с первого раза повторить все правильно и без акцента?» Я пожал плечами и ответил. «Французский я не знаю. Просто повторяю все в точности, как вы говорите». В итоге за этот час я уж со счета сбился, сколько слов изучил. Много. Увлекшийся Арсений Захарович готов был дальше заниматься. Но у меня вдруг разболелась голова, и мы вынуждены были сделать перерыв. Зато уже перед общим ужином я пусть и не все понимал, о чем говорят французы, но многое улавливал, что-то додумывал, в общем, был не совсем уж бестолковым. В этот раз во время ужина лишних людей за столом не было, ели все молча, поэтому никаких эксцессов не возникло. Я из-под тишка любовался Кристиной, просто очень уж красивая зараза. Пьер почему-то хмурился, и было видно, что он нервничает. В остальном все прошло спокойно и размеренно. Зато после этого ужина я снова угодил под перекрестный допрос, только в этот раз попал в цепкие руки детей. Пьер с женой куда-то ушли, а мы всей толпой сели в гостиной. Тон разговора задавал самый младший член нашей компании, Эрик. С детской непосредственностью он меня затерроризировал валом вопросов, и ладно бы по делу, а то спрашивал все, что только в голову взбредет. Например, «А тебе нравится Кристина?» Естественно, ответил, что да, нравится. Так этот маленький террорист выдал. «Она всем нравится. Только ты на нее не западай. Знаешь, какая она вредная?» В общем, не дал он нам скучать. А в целом в этой компании я отдыхал душой. Почему-то комфортно себя чувствовал рядом с этими людьми. Немного расстраивала только молчаливость Кристины, потому что я не мог хоть маленько узнать, чем она дышит и что из себя представляет. Но надеюсь, что будет еще время поговорить и понять, кто есть кто. Надолго эти посиделки не затянулись, может, часа полтора проболтали, пока не вернулись взрослые. Повеселевший Пьер, вспомнив наставление доктора, что мне надо хотя бы пару дней отдохнуть и особо не напрягаться, разогнал нас по своим комнатам. Честно сказать, даже жаль. У нас к этому времени общение вышло на другой уровень, и даже Кристина начала время от времени вставлять в разговор редкие реплики. Так, наверное, всегда бывает, что люди сначала настороженно держатся друг с другом и только со временем привыкают и расслабляются. Начинают вести себя, как привыкли, естественно. Как-то так у нас получилось. Жаль, что Пьер появился так рано. Думал перед сном попробовать что-нибудь повспоминать, но, сполоснувшись под душем, улегся в кровать и неожиданно даже для себя мгновенно вырубился. Утром обнаружил, что опухоль спала, только фингалы теперь светились на лице, как два прожектора. Но уже то, что лицо стало похоже на нормальное человеческое, позволило мне вздохнуть свободнее. Все-таки, несмотря на настоящий возраст, я слегка комплексовал перед красивыми дамами. Сейчас, конечно, тоже выгляжу не очень, но хотя бы лицо уже не похоже на жопу. После гигиенических процедур я решил в ожидании завтрака продолжить учить французский язык, увлекся и не сразу обратил внимание на стук в дверь. А когда услышал, в учебном угаре на автомате ответил по-французски, разрешив войти. Надо было видеть глаза Пьера, когда он открыл дверь и вошел в комнату. Но он сразу разглядел у меня в руках словарь и с улыбкой произнес: «Я уж подумал, что ты водил нас за нос, скрывая, что говоришь на французском. А оно вон оказывается как», — сказал он, кивая на книгу. «Нет, я вас не обманывал. Я действительно по-французски не говорил, но надеюсь, что быстро исправлю это недоразумение». Пьер кивнул, как бы соглашаясь со мной, и сказал: «Александр, я бы хотел после завтрака поговорить с тобой кое о чем. Надеюсь, ты будешь не против?» Прежде чем я ответил, он добавил: «Если, конечно, ты чувствуешь себя нормально. Если нет, лучше отложить этот разговор». Отвечая, я размышлял. Слишком уж официально сейчас говорил Пьер. Похоже, разговор предстоит серьезный. Интересно узнать, на какую тему. «Нет, конечно, я не против. Чувствую себя хорошо. Похоже, доктор погорячился и зря ограничил меня в активной жизни». В ответ Пьер улыбнулся и сказал: «У нас не принято оспаривать решения таких специалистов, как наш доктор. Поэтому, если он сказал больше времени проводить в спокойствии и праздности, значит, так тому и быть. Что ж, мы договорились. После завтрака встретимся в моем кабинете». Он уже разворачивался, чтобы уйти, когда обратил внимание на мой вчерашний рисунок мотоцикла, который так и лежал поверх стопки бумаги на краю стола. Явно заинтересовавшись, он попросил разрешения посмотреть, а когда я кивнул, взял лист бумаги в руки. Довольно долго он молча разглядывал его, а потом спросил: «Такие мотоциклы производят сейчас в Советском Союзе?» «Нет, это я немного помечтал. Подумал, каким бы хотел видеть свой мотоцикл, и нарисовал». Красиво получилось. Такое чувство, что держу в руках фото на настоящий и уже существующий. «У тебя, Александр, талант, и надо его развивать», — поучительным тоном произнес Пьер и ненадолго замолчал. «А можно я на время возьму твой рисунок себе? Обещаю, что верну его в целости и сохранности». «Возьмите и можете не возвращать. Оставьте себе на память». Пьер поблагодарил и, аккуратно держа этот лист бумаги, чуть отставив руку в сторону, покинул мою комнату. Только сообщил напоследок, что завтрак будет уже через 10 минут. Во время завтрака я поймал себя на мысли, что начинаю привыкать и к изобилию на столе, и ко всеобщему молчанию во время еды. Человек вообще быстро ко всему приспосабливается. А люди, подобные мне, так и вообще, можно сказать, мгновенно адаптируются к любому изменению обстановки. Пережитые в прошлом мире лихие 90-е наложили определенный отпечаток на мой характер и научили приспосабливаться к окружающей среде не хуже какого-нибудь хамелеона. После завтрака, заинтригованный да нельзя, я отправился в кабинет Пьера. Вернее, мы пошли туда вместе с ним. Разговор хозяин кабинета начал, что называется, с места в карьер. «Александр, понаблюдав за вами недолго, я пришел к выводу, что вы довольно разумный молодой человек. Можно даже сказать, слишком разумный для 14-летнего парня. Поэтому и говорить с вами буду как со взрослой, сформировавшейся личностью. Вы наверняка задавались вопросом, почему непонятные французы ведут себя с вами как с близким человеком». Он выставил перед собой руку, будто пытаясь остановить мои возможные возражения, и продолжил: «Не возражайте. Когда мы только перевезли вас к себе, у вас на лице буквально читался этот вопрос. Я даже удивлен, что вы в итоге его не задали. Но это ладно. Не буду мучить вас своими умозаключениями и рассуждениями, а вместо этого попробую объяснить, почему у нас к вам такое отношение». Честно сказать, когда он начал общаться ко мне на «вы», я изрядно напрягся и начал думать, где накосячил. Ведь буквально час назад он разговаривал со мной на «ты». Но это еще ладно, пережить можно. А вот тон, которым он вещал, вызывал у меня непроизвольный зубовный скрежет. Слишком уж он напыщенный был. Да и вся поза, которую при этом изобразил Пьер, была какая-то горделивая. В общем, все его это поведение и меня заставило собраться в кулачок и готовиться к неожиданностям. Пьер, между тем, продолжал. «Я представитель очень древнего аристократического рода и свято чту наставления и заветы, которые передавались в моей семье из поколения в поколение. Один из таких заветов – это что-то вроде рекомендации, как приобретать друзей. По каким критериям формировать ближний круг? Говоря простыми словами, предки настойчиво советовали дружить с людьми бескорыстными, способными на самопожертвование, из тех, кто не будет спрашивать, почему в трудную минуту надо помочь, а просто встанет рядом и будет сражаться вместе с тобой. Ваш поступок как нельзя лучше характеризует вас как человека, которому стоит предложить дружбу. Поэтому и отношение к вам в нашем доме будет таким, как к другу». Блин, сколько пафоса. И только для того, чтобы сказать спасибо. Что за тараканы у него в голове? Нет, я понимаю, традиции там и прочее. Аристократы всегда отличались кучей заморочек, непонятных простым людям. Но ведь в наше время можно вести себя попроще, без всего этого. Пьер, между тем, и не собирался останавливаться. Теперь, когда мы с вами разобрались с главным вопросом, можно перейти к другой части разговора. Я, как вы, надеюсь, заметили, достаточно обеспеченный человек и могу позволить себе по достоинству отблагодарить того, кто, не задумываясь, пришел на помощь моему сыну в трудную минуту. Как вы посмотрите на то, что я обеспечу вам возможность получить достойное образование здесь, в Париже, где у меня есть достаточно связей, чтобы устроить вас в любое учебное заведение? Чуть не выматерился в ответ. Вот правда. Чудом сдержался. И то только потому, что видел, человек говорит искренне. Мне пришлось взять небольшую паузу, чтобы успокоиться. Потом я как мог спокойно ответил ему. «Пьер, спасибо, что объяснили мне мотив своего поступка. Поверьте, мне импонируют ваши принципы. Более того, я ценю и понимаю желание следовать заветам предков и соблюдать семейные традиции. Я буду счастлив принять дружбу от такого человека, как вы, если она будет предложена. Но я категорически не приемлю, когда в таких важных принципах возникает путаница. Я могу оплатить себе любое образование самостоятельно, если мне это понадобится. Но речь не об этом. Если люди дружат, то в моем понимании между ними не может быть каких-то вознаграждений. Есть взаимопомощь, взаимовыручка. В конце концов, если говорить языком аналогий, другу можно дать удочку, которую он поймает рыбу, и то только на время, пока он не купит свою. Можно, в конце концов, компенсировать какие-то затраты, если друг понес их, оказывая вам помощь. Но никак не вознаграждать за эту самую помощь, потому что тогда это будет уже не служба, а бизнес. Поэтому нет, вознаграждения я от вас не приму. Да и от кого-либо другого в подобном случае тоже, ведь это было мое решение вмешаться. Я поступил так не ради выгоды, но потому что у меня тоже есть принципы, даже несмотря на юный возраст. Пьер выслушал это мое выступление с каменным лицом, выдержал небольшую паузу и с тем же пафосом спросил, протягивая руку. «Примете ли вы мою дружбу, Александр?» Пожимая руку, я ответил не менее пафосно. «Приму с радостью». Немного подумав, я добавил. «Может, ну его, этот пафос. Предлагаю общаться без всякой вычурности, как раньше». Пьер улыбнулся, расслабился и ответил. «Я совсем не против. Вернее, полностью за». Тут уже мы вместе засмеялись. Собственно, на этом для меня разговор закончился. Но на самом деле он имел последствия, о которых я узнал позже. Гораздо позже. К тому моменту, когда мы освободились, народ разбежался по своим делам, и мне ничего другого не оставалось, кроме как возвращаться к себе в комнату и дальше зубрить французские слова. Терзать себя попытками что-то вспомнить из прошлой жизни я сейчас не стал. Просто не то место и время. Передавать кому-то во Франции какие-то интересные технологии я не собираюсь, поэтому и напрягаться сейчас не буду. Лучше уж сосредоточусь на изучении языка. Им, собственно, я почти весь день и занимался, да так активно, что к вечеру уже хорошо понимал разговоры французов. Прожил я у этой гостеприимной французской семьи не две недели, как планировал, а полторы. После разговора с Пьером, во время которого мы договорились о дружбе, горничная резко изменила свои отношения ко мне и свое поведение. Как я понял, раньше она просто провоцировала неразумного пацана. Скорее всего, это была своеобразная проверка на стрессоустойчивость, иначе даже не знаю, как все это объяснить. Все остальное время, что я провел в гостях у французской семьи, Кэтрин вела себя предельно вежливо, но в то же время стала ну очень строгой и серьезной, прямо с перебором, На следующий день после того памятного разговора я съездил на такси к месту, где спрятал свои трофеи, забрал их и увез за город. Там, в первом же попавшемся лесочке, оборудовал небольшой тайник. Пусть все эти вещи пока лежат, может, когда-нибудь и пригодятся. Себе из трофеев оставил только выкидной нож и хитрую расческу, которая на самом деле не совсем расческа, но об этом я позже расскажу. А еще выгреб все оставшиеся деньги. Больше ничего брать не стал. В этом пока не было никакой необходимости. Время в гостях пролетело быстро и незаметно. Я купил себе очки, примерно как у Мишеля, чтобы гулять по Парижу, не пугая людей своими фингалами. Этим я очень активно пользовался, тем более что гулял я в приятной компании детей. Да, мы за это недолгое время успели крепко подружиться. Даже Кристина, маленько привыкнув к моему присутствию, расслабилась и превратилась в обычную смешливую девчонку с легким характером. Несмотря на свои потрясающие внешние данные, она была еще дитя-дитем, потому о каком бы то ни было флирте и о других подобных глупостях пришлось на время забыть. Не извращенец же я на самом деле. Не созрела еще эта малолетка до того, чтобы вступать в отношения. Да и не понимает она пока, как действует на мужчин и что из этого следует. Французский язык я изучал потрясающими темпами, чем изрядно поражал окружающих. Уже через 3 дня надобность в переводчике отпала. Нет, конечно, запомнить слова не значит выучить язык. Есть же еще грамматика и другие языковые особенности. Первое время я до истерики доводил своих новых друзей, выдавая такие перлы, что они загибались от смеха. Но, как говорится, упорство и труд все перетрут. Так и я мало-помалу, но начал в итоге говорить приемлемо. Будь у меня чуть больше времени, думаю, стал бы калякать не хуже самих французов. С Пьером мы больше на серьезные темы не разговаривали. Так, легкий треп ни о чем, зачастую перед или после ужина. Не более того. Была у меня мысль предложить ему поучаствовать в будущей большой афере и использовать его в качестве посредника, который в итоге и будет нелегально поставлять в Союз оборудование, но не стал пока этого делать. Вдруг в Америке у меня ничего не получится с этой темой? Нехорошо будет обнадеживать человека и потом так плохо выглядеть в его глазах. А с отъездом именно через 1,5 недели так получилось только из-за того, что именно тогда в Нью-Йорк отправлялся пароход, принадлежащий Пьеру. Это был самый удобный вариант. Просто следующий рейс должен будет уйти только еще через неделю, а я и так нехило задержался в пути. Вот я и решил отправляться в путь именно сейчас. До французского Бреста, откуда мне предстояло отправиться в путешествие через океан, меня провожали все члены семьи. Причем почему-то аж на 3 автомобилях. 2 из них были уже знакомы мне легковые, а третьим шел небольшой фургон, на который я поначалу не обратил внимания. Как выяснилось, зря. Этот фургон вез подарки, которые приготовили мне мои новые друзья. Они вручили их мне только перед расставанием, чуть ли не у самого трапа корабля. Как выяснилось, портной не просто так меня обмерял. Мишель объяснил, что это дети скинулись и решили обновить мне гардероб. Не знаю, что они там поношили, буду разбираться позже уже на корабле, но 3 здоровенных чемодана, видимо, набитых шмотками, они мне передали. Но вот кто меня реально удивил, поразил и озадачил, так это Пьер. Когда из фургона выкатили мотоцикл, чем-то напоминающий настоящий Иж-Юпитер-5, у меня натурально челюсть свалилась ниже пояса. Охренел я напрочь. Но, конечно, ненадолго. Да, очень похож этот аппарат на знакомый мне чуть не до боли мотоцикл. Но это был не он. Очень хорошее подобие, но не он. Пьер, глядя на меня со смехом, в глазах произнес... «Я показал твой рисунок другу, у которого есть очень хорошо оборудованный механический завод, и попросил найти похожий мотоцикл и подогнать, насколько это возможно, под твой рисунок. Вот это то, что получилось. Теперь ты владелец аппарата, дизайн которого придумал сам». Дорогой подарок на самом деле, ведь другого такого мотоцикла сейчас в мире нет. Поэтому я от души поблагодарил этих людей за добрые ко мне отношения, пообещал обязательно отдариться. До этого почему-то даже не пришла в голову мысль, что неплохо бы подарить им что-то перед расставанием. И по очереди, обнявшись с каждым из них, ушел на корабль. Но не удержался при прощании от небольшого хулиганства. Шепнул на ушко Кристине, чтоб гнала от себя подальше поклонников. Пообещал, что через 2 лет вернусь и сам на ней женюсь. Девушка зарделась и на удивление серьезным тоном прошептала в ответ. «Я подожду». Честно сказать, она этим своим поведением меня озадачила. Я ждал, что съязвит в ответ по привычке, Может, засмущается или рассмеется. Но чтобы вот так серьезно ответила, такого я не ожидал. Не зря когда-то отец говорил, что жизнь проживешь, а что творится в голове у женщин, так и не поймешь. Золотые слова на самом деле. В общем и целом, расставание с этой семьей получилось грустным. Понравились они мне. И, наверное, я даже прикипеть к ним успел. Но деваться-то на самом деле некуда. Не оставаться же здесь навечно. Впереди ждут великие дела. По крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому, чем раньше я начну делать эти самые дела, тем будет лучше для всех, в том числе и для моих новых друзей. На самом деле, хоть и расстались, но связь договорились поддерживать. Конечно, звонить сейчас из Америки удовольствие не из дешевых, но это не то, на чем стоит экономить. О плавании через океан рассказывать особо нечего. Прошло оно благополучно и относительно быстро. Каюту мне выделили по моим меркам шикарную, так что путешествовал я с комфортом. Сам пароход был новым, команда опытной. Капитан оказался пожилым, веселым дядькой, поэтому обошлось без приключений. А вот по прибытии на место я сразу вспомнил о долгожданной черной полосе.